Глава 9. Илика. «Влюбилась», — поняла Илька, бросив лишь один взгляд на высокого крепкого блондина. Да заодно то, как он сидит в седле, уже можно было бы отдать ему сердце. А он еще и сражается великолепно, как говорят. Умен, опять же говорят, и красив, как бог. Это она сама видит. И еще он принц, консорт. Илика, кажется, впервые в жизни позавидовала императрице. Этот красивый мужчина ее. Она бы на месте ее величества тоже бы, наверное, вышла замуж за такого. «Ой!» — недовольно прошипела девушка, возвращаясь в реальность, когда муж ткнул ее локтем и сквозь зубы потребовал. «Не позорь меня!» Вот в прямом смысле сквозь зубы. Ей даже показалось, она услышала, как эти самые зубы скрипнули. «Это невозможно!» — огрызнулась она, но пялиться на принца перестала. Вместо этого подозрительно уставилась на мужа. Был момент, когда ей показалось, что ее затея, ну, на самом деле вовсе не ее и даже не затея, а веление богини. В общем, показалось, что это неправильно. Как-то непорядочно, что ли. Пытаться влюбить в себя человека с одной лишь целью — бросить его. Это было после того, как он ее спас и принес ей букет из ненавистных красных роз. А потом раз — и сделал их белыми. Это было чудо. И чудо, совершенное ради нее. Какая женщина не оценит? Но потом... Потом муж снова стал букой. Иногда ей даже казалось, особенно когда речь заходила о посольстве, что он не просто смотрит на нее. Он ищет, куда больнее уколоть. Но никогда не колет. А все равно от взгляда такого мурашки бегут и жуть одолевает. А еще Илька познакомилась с Веленой, последней любовницей своего мужа. И выглядела та, надо сказать, сногсшибательно. Самой Ильке никогда так не смочь. Она слишком лохматая, слишком рыжая, слишком живая. Любовница мужа нагло заявилась к нему домой, непонятно, специально или нет, подгадав, когда того не было. «Вот», — сказала она, протягивая какие-то ключи и не тратя время на приветствие. «Отдай мужу и передай ему мои соболезнования». По какому поводу соболезнования, гадать не приходилось. Но Илька и не подумала обижаться или как-то переживать. Она во все глаза смотрела на гостью, пытаясь выцепить что-то из ее образа, что помогло бы влюбить в себя мужа. Может, это улыбка? Вот такой вот взмах ресницами? Холодность и надменность? Что? «Ты что, еще и глухая? Или немая?» — раздраженно спросила Велена. Впрочем, имя Илька узнала позже, как и всю историю отношений. Увы, любовница оказалась липовой, в чем моментально созналась, стоило лишь приставить нож к ее шее. Слабачка. Ключи тоже оказались фальшивыми. Кое-чем, однако, Велена ее все же зацепила. «Он никогда меня не забудет», — сказала она. «Именно потому, что ничего не было. Он мой навсегда». Не хотелось признавать, но что-то в этом было. Какая-то своя, немного странная логика. С другой стороны, ну и пусть помнит. Помнить вовсе не значит любить. Куда больше ее настораживает вновь появившееся раздражение в глазах мужа. Что она успела сделать не так? Вот и теперь чего взъелся? Подумаешь, смотрит на принца. А кто на него не смотрит? А сам Константин? Ей, конечно же, показалось, и исключительно показалось, что он кивнул ей. Именно ей. Не мог же он кивать колдуну? Ну, разумеется, не мог. Не водятся принцы с колдунами сомнительного происхождения. Как и с купеческими дочками, впрочем. То, что сам принц тоже весьма сомнительного происхождения, известно всем. Но это табу. Про это даже думать не рекомендуется, не то что говорить. Или даже просто каким-то действием намекать. Илька, разумеется, проявлять неуважение не собиралась. Константин ей нравился. И внешне, и история его нравилась. Ведь прошло всего 5 лет, и все еще помнилось достаточно подробно. «Залезай!» — рявкнул муж, и девушка, вздохнув, полезла в повозку. Ей, конечно, хотелось бы верхом, но кто ж позволит? Верхом ехали только воины, а она, по придуманной Акаром легенде, травница. И это ей не нравится, ибо в траве... в травах она разбирается, как свинья в апельсинах. А наверняка за время дороги найдутся желающие прибегнуть к ее помощи. И что тогда? А вот пусть тогда колдун как хочет, так и выкручивается. Обычную траву заколдовывает или еще что. Сам он сказался проводником-следопытом. И тут Ильке придраться было не к чему. На местности, даже на той, где прежде никогда не бывал, колдун ориентировался отменно. Сначала было весело. Ну или как минимум забавно, когда одна из девушек в повозке стала оказывать знаки внимания ее мужу. Девушка эта была молода, довольно миловидна. Измены Илька по понятным причинам не опасалась, а ехать было скучно. В общем, некоторое время она развлекалась, отмечая про себя все типичные уловки и заходы, и даже предугадывая следующий ход соперницы. Якобы соперницы. Впрочем, вскоре она заметила, что Акар на это все ведется. О, боги! Ну как? Как может не глупый человек? А муж ей казался до недавнего времени почти умным. Как может он верить этим ужимкам? Это показушное смущение, какие-то якобы случайные соприкосновения и подколки в ее Илике адрес. Глупые, грубые подколки. Самой изящной была первая, в начале разговора, сразу после знакомства. «Как это здорово — встретить человека, для которого душа женщины важнее ее внешности!» Восторженно хлопая глазами, выдала эта кукла. Едва Акар представил свою жену. Тогда, правда, Илике было еще забавно. А вот когда на привале колдун помог этой змеюке, представившейся Ликой, вот ведь противное совпадение, вылезти из повозки, и хоть и был потом рядом с законной женой, но явно искал глазами кого-то. Дальше хуже. Отлучившись в кусты буквально на пару минут, она обнаружила, что в их повозке произошла рокировка. Теперь эта подозрительная особа сидела рядом с Акаром, а ей, Ильке, досталось самое неудобное место. Здесь быть забавно уже перестало. Во-первых, обидно, что этот подлец, ее так называемый муж, совершенно о ней не заботится, а еще обещал притворяться влюбленным. Лжец! Во-вторых, она ощутила немалую долю злорадства, когда наглая и подлая особа прижалась своей ногой к ноге колдуна. Вот долбанет-то их сейчас, как ее и Тинка. Это будет крушением их легенды, и в Таргон они не попадут. Но колдун противный сам в этом и виноват. Надо было свои низменные порывы как-то сдерживать и вообще быть умнее. Но ничего не произошло. Очередное разочарование. Нет никакой божественной справедливости. Она вот, например, вовсе не собиралась целоваться с Тинка. Это он на нее тогда набросился. Однако же шибанула ее знатно. А эти вон сидят, обжимаются, и ничего. Придется все самой. Илька нашарила в сумке какую-то травку, выданную Акаром еще в самом начале путешествия, вероятно, для конспирации, и протянула этой Лике. «Возьми, милочка, тебе теперь наверняка понадобится». «Что это? Зачем мне это?» Недоуменно нахмурила бровки змеища. «Да это...» — вздохнула Илька как можно печальнее и обреченнее и кивнула на Акара, в темных глазах которого невозможно было прочесть, что он обо всем этом думает. Мой-то в прошлом месяце с девкой столичной связался. Заразу какую-то подхватил. Никак вылечить не могу. Вот только симптомы приглушить. Печально закончила Илька и встряхнула травку. Неизвестно, все ли запасы колдуна так воняли, или это она так удачно выбрала. Но запах лекарства на аудиторию впечатление произвел. А так кара отодвинулись соседи с двух сторон. И молчаливый молодой человек, о котором не было известно ничего, кажется, впервые заговорил, умоляя Ильку поменяться местами, и горячо благодарил, когда та согласилась. «Глупо», — тихо обронил колдун, едва она оказалась рядом. «Сам-то», — огрызнулась девушка. Она, честно признаться, была в восторге от своей выходки. «Вечером поговорим», — буркнул муж. «Угрожает, что ли?» «Да вроде нет. Спокоен и скучает. Может, зря она так завелась. Да из чего вообще? А теперь он будет думать, что она ревнует. А она не ревнует. Ей просто скука досаждает. И развестись, страсть как охота». Вечером разговора не получилось. Стоило им немного отойти от лагеря, как их тут же окликнули. «И кто?» «Акир!» — произнес уже слышанный сегодня утром и впечатавшийся ей в память голос. И звал он, кажется, ее мужа, только каким-то странным именем. Дальше еще невероятнее. Принц-консорт Константин собственной персоной бросился обнимать ее мужа. «Принц! Колдуна! Мир сошел с ума?» При этом сам колдун довольно спокоен. Впрочем, он всегда спокоен, хоть и не кривится, как обычно. Неужто тоже рад видеть? Вот это да! Ну и друзья у ее мужа. «Как ты? Правда женился?» — сыпались вопросы. И, получив скупой кивок, Константин оборачивается к ней, рассыпаясь в заверениях, как ему приятно. И какой ее муж замечательный. А она стоит и не может сказать ни слова, потому что это конец. Даже если она избавится каким-то чудом прямо завтра от этого ненавистного венца, если императрица разведется с Константином, все равно. Никогда и ничего у нее с ним не выйдет. Максимум, он запомнит ее, как женщину, разбившую сердце его любимого друга. Принц продолжал говорить. Что-то про общих знакомых, на что Акар все так же скупо отзывался. Этот в порядке, этот пропал, а с этой мы не общаемся. Илька уже не слушала, просто любовалась недостижимым идеалом мужчины, надеясь, что за это ее не покарает божественная молния или что там полагается неверным женам. И все же интересно, откуда у колдуна такие знакомства? Из-за него самого ей чуть ли не неловко. Вон как принц перед ним распинается. А Акар, как обычно, букой смотрит. «Завтра будем уже на границе», — сказал неожиданно посерьезнев Константин. И так он Ильке нравился еще больше. «О боги! Вот это испытание!» «Там будет проверка». «Я знаю», — отозвался колдун, а у его жены случился приступ неуемного любопытства, одновременно с приступом жесточайшего смущения. Ей очень хотелось заговорить с его высочеством, но почему-то вдруг напала немота. И Акир, как называл его Константин, на этот раз был совершенно ни при чем. Просто это же принц. И красив невероятно. А еще... «Добрый, щедрый, верный, а на лошади как сидит!» Про добрый, щедрый и верный Илька почему-то решила, увидев, как он обрадовался другу. Ведь сколько-нибудь плохой человек не стал бы так радоваться? Она бы тоже, наверное, так радовалась при встрече с давней подругой. «Справишься?» — тем временем спросил принц, обеспокоенно. «Вот». Он еще и за друга переживает. Никогда она не была особо заинтересована в политике. Но, кажется, теперь за несколько минут стала явной монархисткой. Илька хотела бы сражаться за него. И если и умирать, то с его именем на губах. «Справлюсь», — буркнул Акар, и, взяв Ильку за руку, она вздрогнула, сказал. «Тебе пора возвращаться». И принц, невероятного благородства человек, никак не осадил наглеца и даже почему-то действительно ушел. «И что это было?» — отмерла Илька. Она хотела спросить про знакомство. «Откуда?» Но колдун ее опередил. «Это ты мне скажи!» — зашипел он обиженной кошкой, волоча жену за руку куда-то дальше в лес. «Ты так на него смотрела, словно была готова отдаться прямо при мне! Илька!» Илька обиделась. Отдаваться она вовсе не собиралась. Даже мысли у нее такой не возникало. Наоборот, охватившее ее чувство было возвышено светлым. Но каждый, разумеется, судит по себе. «А сам?» — не осталась в долгу девушка. «Чуть слюной не зашел, облизываясь на эту лику. И обещал ведь, обещал притворяться влюбленным, а сам позволил ей меня оскорблять». «Она не оскорбляла тебя?» — недоумевающе произнес колдун. Но держать ее перестал и вообще остановился. Илька невольно поежилась. Городской жительнице, какой бы храброй она ни была, неуютно ночью в лесу. Хотя то, что колдун жизненно заинтересован в ее благополучии, обнадеживает. «Зачем мы здесь?» — спросила она замершего мужчину, постаравшись придать голосу некое подобие примирительных интонаций. «А то, мало ли, бросит ее здесь, в воспитательных целях, так сказать». Тот ответил не сразу. И, кажется, тоже постарался быть полюбезней. «За травкой», — сказал муж. «Надо нарвать». Илька недоумевающе нахмурилась. «Какой травкой? Это он так неудачно шутит? Ну, так не смешно. Тут, кроме огонь травы, ничего и нет. А ее даже последний идиот руками рвать не будет». «Оказалось, будет». «И зачем?» — спросила девушка, наблюдая в неверном свете луны за действиями мужа. «Завтра у него все руки будут в страшных ожогах. И сейчас ему явно должно быть больно. Так зачем?» «Слышала про проверку на границе?» — Константин говорил. «Ну?» — сказала она, шарахаясь от протянутого ей букета. Тяга к самоистязательству ей, хвала пятерым, не передалась пока. Колдун пожал плечами и убрал охапку жгущейся травы в сумку. «Проверяют так. Дают подержать специальный амулет. И того, в ком есть сила, он обжигает». Илька об этом слышала, что ни один колдун не может попасть в Таргон, потому что сама земля их отвергает, и они вопят, как резанные на границе от жуткой боли, а кожа на ладонях идет пузырями. «Так тебе же будет еще больнее», — растерянно сказала она. «Еще больнее, понимаешь?» «Боль не страшна», — отмахнулся муж. «Зато ожоги скрою. Если что, скажешь, что у тебя принц средство против похмелья заказал, а вот и пришлось мне помогать. И это... Илька...» Он немного замялся. «Насчет этой лики... Прости, я не думал, что тебе неприятно». Илька сдержалась и не стала огрызаться, что ей глубоко все равно. Пусть думает, что он ей не безразличен. Хуже не будет. Воля богини превыше самолюбия и гордости.